Глава 7. Хочу, сильно хочу домой. Костер, колдуньи, оборотки. Это не мой мир. Я хочу в задымленный город с монолитными многоэтажками и вечно снующими по улицам машинами. Я хочу свою квартирку в 30 квадратов. Я в ней всего месяц прожила, а так радовалась, когда позволила себе ее взять. Пусть и на окраине города, зато перебралась из общаги в собственное жилье. Хочу на крохотную кухню, где из бытовых приборов только микроволновка. На полке всего 2 тарелки и 2 кружки. А мне одной больше и не нужно. Это было мое, моя квартира, мой мир. До зубовного скрежета хочу домой, думала, ступая по широкому коридору шикарного особняка герцога Сиварда. Ровно до того момента, пока не вошла в гостиную. Нужно было проверить, убраны ли дела моих колдовских ручонок. Дела были убраны. Горничные, шустрые девчата. Если бы не едва ощутимый запах гари, витавший в воздухе, то ничего бы и не говорила о произошедшем за завтраком. «Добрый день, леди Ливьер!» Вот тут я разом все перехотела. И домой, и в собственную квартиру. Щеки заолели, я вся напряглась. Хочу, но уже другого. У стола, пожевывая яблоко, находился доктор Рейд. Серые глаза смотрели прямо на меня. На губах играла легкая улыбка. Он очень деликатно срезал с яблока тонким ножичком столь же тонкие пластинки и отправлял в рот. «Это надо же таким привлекательным быть!» У меня от его вида мурашки табуном по телу шли, и уши пылали. Сердце тоже пылало, но как-то с подозрением. Уж слишком доктор картинным был, вот прямо сошел с глянцевого журнала. Такой холеный-холеный. Взгляд яркий, кожа идеальная, фигура умопомрачительная, пальцы длинные, красивые. Вот этими бы да пальчиками я стала пунцовой. «Да что с тобой, Дашка? Ты же всегда таким красавцам не доверяла и никогда в них не влюблялась. А тут плывешь и остановиться не можешь. Ты давай прекращай это. Ты глянь, как он на тебя смотрит». А смотрел он вызывающе. Явно о собственной привлекательности знал не понаслышке и упивался производимым впечатлением. «И вам не хворать», – выдавила я и нахмурилась. Что там при встрече с подобными господами делать нужно? Книксон? Реверанс? А не все ли равно? Меня не устраивало, как на меня смотрит мужчина. Вот видит, что внимание мое привлек. И взгляд у него неоднозначный стал. Докторишка приподнял одну бровь, выгнул и ножичком в руке играет. Ну да, его это дело, хирургическое, ножичками забавляться. А мне все меньше нравилось, что я так сильно попадаю под его обаяние. Я бы сказала, что меня вообще вся эта ситуация бесить начинала. Я мельком глянула на лорда Рейда и наткнулась на довольный взгляд обворожительных серых глаз. «Рад видеть вас во здравии». «Да чтоб тебя! А как уж я рада вас видеть!» «И уже само это меня жутко раздражает». «Вашими усилиями», – улыбнулась очаровательно. А сама быстренько в уме прикидывать начала. «Интересно, что здесь делают с изменницами?» «Нет, стоп, Дашка, у тебя муж – хмурый, угрюмый хам, который, к тому же, тебя ни во что не ставит». Я очень задумчиво смотрела на доктора Рейда. «А здесь крепкий красавец, который всем своим видом показывает, что я ему глубоко привлекательна». «Не, ну мы же не такие, да шут. Мы не прыгаем на шею красавцам, а уж тем более в койку с малознакомым красавцем». «Да? Даже не думай». «Не получается, он взглядом с меня уже всю одежду снял». «Нет, ну какая наглость! И это в доме самого брата короля. И это с жены брата короля. По-моему, я должна вести себя более достойно и не позволять всяким красавцам. Но ведь красавец, эх!» «Не подавитесь!» – брякнул мой восставший здравый смысл, и я, гордо приосанившись, вышла. Едва прикрыла дверь, как услышала судорожный кашель доктора Рейна. Подавился. А ведь я предупреждала. «А почему у нас по дому ходят посторонние?» Обратилась к выходящему из-за угла служке. Он остановился и испуганно хлопнул глазами. «Это я про доктора Рейна», – попыталась объяснить я. Паренек снова посмотрел на меня непонимающе. «Да, видимо, интеллектом здесь отличаются не все слуги». Махнула рукой и направилась в свою комнату. Наэль стояла у моей кровати и с мрачным видом смотрела на зеленое платье. «Вообще, мне идея наряжаться в платье покойниц не нравится. Я тоже с напряжением смотрела на очень закрытое платье с воротником а-ля монашка». «Это наряд леди Лори. Она покинула...» «Стоп, Наэль, даже не думай посвящать меня в истории погибших жен хозяина дома. Я мнительная до ужаса». Повернулась горничной спиной. Она молча помогла мне переодеться, волосы подняла повыше, стянув узел с ниспадающими из него локонами, прицепила зеленую шляпку с коротенькой вуалью. Черные ажурные перчатки смотрелись изящно. В руки мне дала зонт-трость и крохотный радикюль. «Знаешь, мне не слишком удобно», – пожаловалась я. «Платье очень тяжелое». Наэль вздохнула. «Увы, но остальные платья для прогулок еще более громоздкие. Да и вам с вашим тоном кожи и цветом волос это наиболее подходящее. Не переживайте, в конце улицы всегда стоят свободные двуколки. Вам не придется идти в этом наряде». «Что ж, раз все же не пешком, значит, так и двинем». «Ты готова?» – придирчиво осмотрела свою горничную. «Серое платье и неизменный чепчик». Она улыбнулась и кивнула. «Нам принято так». Я пожала плечами и тут вспомнила. «А скажи мне, Наэль, почему доктор само совершенство беспрепятственно входит в дом в отсутствие его хозяина?» Наэль прыснула, прекрасно поняв, кого я имела в виду. «Лорд Рейд Стависки – придворный лекарь. Его апартаменты находятся на первом этаже поместья Сивард». «То есть ты хочешь сказать, что их уверенное в себе лекарство проживает в этом доме?» Горничная убежденно кивнула. «Тогда это вообще наглость – строить глазки жене хозяина дома, в котором ты проживаешь. Определенно, редкостная сволочь этот доктор. И редкостный красавец», – подсказало мое женское желание. «Он здесь в доме всех горничных перебрал и, поговаривают, даже с парой жен». «И редкостный бабник», – вздохнула я. «Хотя чего можно ожидать? От него же такая волна притягательности идет». У меня снова внутри приятно заныло. «Тьфу ты, Дашка! Забудь! Даже не смей думать! Слышала, он всех горничных! А здесь, я смотрю, народ не слишком о заболеваниях, передающихся половым путем, переживает. Не хватало тебе еще какую пакость подхватить? Вот вернешься домой?» И снова стало тоскливо. Но я тут же взяла себя в руки. «Идем, Наэль, нам нужно успеть вернуться до прихода герцога Сиварда». Мимо гостиной проходили на цыпочках. Кашель доктора был слышен до сих пор. «Эк, его разобрало», – сочувственно подумала. Но мое женское эго тихо хихикнуло, шепнув: «Так ему и надо. А то, видите ли, со всеми горничными и парочку жен благородного хама». «За хама моего обиднее всего было, все-таки свой, хоть и подлючий». Узенькая улочка, невысокие домишки под крышами из коричневой черепицы. Зато рядом с каждым небольшой дворик с цветами. Определенно, если бы не мое шаткое положение, я бы пожелала остаться в этом чудном мире. Даже в небогатом районе все чистенько и приятно. Теплом и душевностью тянуло от этих домиков. Горшки с цветами выставлены у ворот прямо на каменных тротуарчиках. Булочная с вывеской в виде кренделя и шторочками в горошек на раскрытых окнах, из которых тянет корицей, ванилью и сдобой. Я не выдержала. Слишком уж манящий запах был. Приказала остановить двуколку у булочной. В итоге в дом семьи Ливьер мы входили с корзинкой, полной булочек и заварных пирожных. Едва ступили во дворик, как на меня уставились синие-синие глаза, и конопатое лицо просияло радостью. Улыбка растянула детские губы. Мальчишка лет 5 кинулся мне навстречу, раскинув руки для объятий. Обхватил за юбку. «Дуэль!» и потянул руки вверх. Я растерянно посмотрела на Наэль. Она улыбалась тепло и как-то по-семейному, будто это к ней домой мы пришли. «Стив!» Она подхватила мальчонку на руки. «Тетушка Дилора не может поднять тебя. Ее муж очень строгий и будет крайне недоволен, если мы испортим такое красивое платье». Мальчик насупился, а я... Я все еще растерянно смотрела на рыжие кудри, и мое сердце заходилось в безумном стуке. «Стив!» – ошарашенно повторила следом за Наэль. «Это мой племянник Стив. Ты мне ничего не сказала». Наэль повела плечиками. «Дуэль!» – раздалось с крыльца дома. Я повернулась на радостный оклик. Столь же рыжеволосая девушка, как и Стив, спешила ко мне. Конопатое лицо и бледная кожа. Сомнений быть не могло. Это Шарлотта, моя сестра и мама Стива. Как же мы с ней не похожи. Дуэль, она осторожно обняла меня. И сколько же было в этих некрепких объятиях заботы. Мне отчаянно захотелось, чтобы это и вправду была моя семья. Хорошая, любящая. Семья, которой ты не безразлична. Те, кто тебя всегда ждут. Какие же они открытые, и лица у них замечательные, солнечные. «Я», – прошептала я растерянно и протянула корзинку с выпечкой. «Вот». Девушка рассмеялась. «Зачем, Дель? Ты что, забыла? Я пеку вкуснее, чем булочник Рокки». Я моргнула. «Забыла. Не помнила. Знать не знала». «Я...» Шарлотта коснулась губами моей щеки. «Спасибо, сестренка. Я знала, что ты долго не выдержишь и обязательно к нам в гости придешь. А уж сколько раз Стив спросил, когда к нам вернется тетушка Дель. Идем». За руку потянула меня к дому. «Папа будет рад. У него сегодня как раз выходной. Устроим семейное чаепитие. Тем более выпечки у нас на толпу гостей хватит». И мы пошли. Я, ведомая Шарлоттой, и Стив, болтающий ногами на руках у Наэль. Странное это было ощущение, словно меня все окунули в доброту и нежность. Стив сидел на полу у камина и играл в вырезанные дедом игрушки. Иногда хитро посматривал на меня и подмигивал. Круглый стол, за которым мы сидели, был укрыт клетчатой скатертью и уставлен булочками, не только мною принесенными, но и выпеченными Шарлоттой. Кстати, ее выпечка и правда была в разы вкуснее и воздушнее. Я пила ароматный чай из глиняной кружки, ела обалденно вкусные пироги с яблоками и ловила себя на том, что уже не помню, когда мне было так хорошо. Шарлотта сияла, рыжие волосы тряслись в такт ее смеху. Веснушки задорно играли на щеках, когда она рассказывала очередную шутку. Солнце. Она была как настоящее солнце. А Стив – ее копия, маленькое солнышко. Отец посматривал на нас с любовью и добротой. Иногда по лицу его пробегала тень. Он вглядывался в меня задумчиво и напряженно, но тут же улыбался, поддерживая шутки Шарлотты. Какие же они все были близкие. «Дель», – обратился отец, когда мы уже вставали из-за стола. Подошел близко ко мне и заглянул в глаза. «Я переживаю за тебя, если вдруг что-то случится. Знай, что наш дом всегда открыт для тебя. Если бы он только знал, как бы я хотела прямо сейчас остаться в этом небольшом, но ставшем мне разом родным доме. И все они – Шарлотта, Стив, папа». У меня слезы на глаза навернулись. И тут же пропали. Наэль ощутимо из-под тишка ущипнула меня за руку. Я тут же вспомнила, для чего я вообще в родном доме. «Шарлотта!» – обратилась к сестре, собирающей со стола посуду. Она усмехнулась. «Быстро же ты стала леди! Раньше я была для тебя Шарли!» Я смутилась. «Шарли!» – поправилась и смущенно улыбнулась, пытаясь замять неловкую ситуацию. «Я хотела бы забрать свои вещи!» Она отставила кружку на стол, вопросительно глянула на меня. «Свои вещи?» «Да». Как странно она на меня смотрела, изучающе и растерянно. Бросила быстрый взгляд на папу. Он отошел к Стиву и сейчас сидел рядом с ним, разбирая деревянные кубики. «Что именно ты хочешь забрать?» – спросила глухим шепотом. Тут уже растерялась я. «Книгу», – выдавила напряженно. «Ну, ту самую, с золотым солнцем». Глаза Шарли вспыхнули. Она торопливо собрала оставшуюся посуду в раковину, покосилась на Наэль и кивнула мне. «Идем». И снова бросила взгляд на мою горничную. Настолько говорящий, что Наэль поперхнулась воздухом и вяло проговорила. «Я, пожалуй, здесь со Стивом поиграю». Отвесила легкий поклон и направилась к рыжеволосому мальчику и отцу Дель. А я направилась следом за Шарли. Дом оказался совсем небольшим. Сразу за гостиной, где мы сидели, узкий коридорчик и пара комнат. «Иди, бери», – остановилась Шарли посреди коридорчика. Я на секунду застыла. «Вот засада! Откуда я знаю, где комната Дель?» И все же уверенно направилась к двери справа. Но не успела сделать и пары шагов, как Шарлотта, сделав быстрый рывок, толкнула меня к стене, прижала всем весом. Она была сильной, несмотря на довольно хрупкую фигуру, прошипела мне на ухо. «Ты кто?» «В смысле?» Я попыталась оттянуть ее руку, цепившуюся в мою шею. «Ты точно не Дель!» «Да что же это такое? У меня на лбу, что ли, написано?» «Что тебе нужно в нашем доме?» Во второй руке, милой и солнечной Шарли, показался кухонный нож. «И когда только успела взять?» Я боязливо сглотнула. «Успокойтесь, Шарли!» «Ну уж нет!» – прошептала сестренка. И, судя по оскалу, она успокаиваться не собиралась. «Кто вас подослал? Департамент?» «Нет!» – в тон ей прошептала я, боясь, что нас услышат Стив и папа. Шарли, видимо, тоже поэтому же не переходила на полный голос. «Я случайно оказалась!» – разозлилась. «Шарли, перестаньте в меня тыкать ножом!» И совсем раздраженно выдавила. «Поверьте, я в последнюю очередь хочу принести в ваш дом зло. И не из какого я департамента, я вообще из другого мира. И единственное, чего хочу, вернуться домой. Искренне надеюсь, что мне в этом поможет колдовство Дель». Шарли внимательно всмотрелась в меня, убрала руку от горла и спрятала ножичек. «Из другого мира?» с подозрением переспросила. Задумчиво обвела меня взглядом. «Неужели у нее получилось? Ай да сестренка, я до конца не верила, что у нее получится. За домыслы принимала, росказни. Мало ли кто во что верит. Вот Дель верила, что существуют другие миры. И в них живут такие же люди, как и мы». «Стоп! То есть выходит, что это не Вадим меня сюда заслал?» Я вздрогнула. «Где мы можем поговорить?» Она усмехнулась. «В нашей с тобой комнате. Не в той, к которой ты направлялась».